Вот кто-то ёбнулся с балкона, упал на засранный газон. Им оказался мент заслонов, лежал он мертвый без кальсон. Глаза героя смотрят в небо, рука сжимает область паха. В другой руке шнурок зеленый и кабачок соленый вкусный. Кальсоны рядом в паре метров упали тоже очень звонко, но почему-то не разбились. Наверное, стираны недавно, а вот носки разбились сразу и разлетелись на осколки. Их собрали пионеры и отнесли в музей героев. Последний падала кокарда и две гантели с телогрейкой, которые заслонок часто носил в кармане так для форса. А следом выпала соседка, она, сгорая любопытством, хотела посмотреть, как мертвый лежит заслонов на газоне. А мне все это надоело, и я пошел в киоск за квасом. А сзади падали соседи от любопытства в окна глядя.